«Здравствуй, дядя Ганс, здравствуй». Я пожал протянутую руку и, с трудом сдерживая смех, с сердитым видом спросил: «Давай, рассказывай, по что ты нас сбить хотел?» «Да не хотел я вас сбивать. Если бы Леонид меня предупредил, что вы будете на борту, я ни в коем случае ничего бы не проводил. Я думал, что в шаттле только товарищ адмирал, ну и решил показать ему уровень нашей готовности». Я хмыкнул: «А как вы код доступа заблокировали? Это же априори невозможно. Так мы перевели систему обороны в учебный режим». «Понял. Можно дальше не продолжать. В этом режиме можно задавать любые вводные. Только вот в следующий раз предупреждайте». «Есть. Понял. Ну, раз понял, то давай хвастайся хозяйством. Адмирал тут уже бывал, а мы с генералом в первый раз. Прошу». Ганс отошел чуть в сторону и указал рукой на транспортер. «С чего начнем?» «Сначала, однако», — улыбнулся я, — «давай сперва в зону прибытия, потом в жилую, а дальше посмотрим». Я стоял босиком на шелковистой зеленой траве и, блаженно жмурясь, подставлял лицо ласковым лучам солнца. Легкий, почти незаметный ветерок нес с собой запах свежести, луговых трав. «Морем пахнет», — сказал я вслух. «Морскую воду брали в самой чистой части Атлантического океана», — похвастался Ганс, обломав мне весь кайф. Открыв глаза, я вздохнул и укоризненно посмотрел на своего провожатого. «Ладно, пошли жилые модули смотреть. План базы я, конечно, видел, и трехмерную модель тоже, но в реальности все, что меня окружало, конечно, впечатляло намного сильнее. Во-первых, из-за размаха. Нам в наследство достался самый настоящий подземный город. Пусть пустой, без оборудования, без инфраструктуры, но, если честно, то, что мы планировали соорудить на Луне до обнаружения этого артефакта, не шло ни в какое сравнение с тем, что есть у нас сейчас. В этой 30-километровой подлунной полости было возведено все, что нужно для нормального функционирования полноценного поселения. Нам оставалось только заполнить уже имеющийся объем оборудованием, произвести отделку, обеспечить все это энергией, и можно заселяться. Причем основной жилой уровень находится в рекреационной зоне. Вернее, немного не так, сама эта зона и является основным жилым уровнем. Малая часть жилых модулей находится на служебных уровнях и, скорее всего, предназначена для проживания дежурной смены на время несения вахты. По крайней мере, мы решили так и сделать. Основные жилые модули представляли из себя настоящие многоквартирные дома, размещенные по примерно половине периметра жилого сектора, отдельно стоящие таунхаусы, некоторое количество индивидуальных домов, расположенных ближе к зоне отдыха, которая органично совмещала в себе подборку различных климатических зон. В общем, если не обращать внимания на то, что все это располагается под поверхностью Луны, то можно смело убеждать себя в том, что ты находишься в настоящем курортном городке со всеми сопутствующими атрибутами. В общем, здорово. Представляю себе изумление первых поселенцев, которые вот-вот должны начать сюда прибывать. «Что, Петрович, понравилось?» — спросил я находившегося в легком обалдении от увиденного генерала. «Не то слово. У меня вообще ощущение, что мы сейчас где-нибудь на курорте находимся. Я раньше думал, что после станции меня уже ничем удивить невозможно, но вот это...» — он обвел рукой лежащий перед нами пейзаж — «вообще фантастика». «Угу, фантастика. Ты результаты сканирования Луны внимательно смотрел?» «Ну, смотрел. А что?» Тут глаза у Петровича расширились, и, замерев на секунду, он офигевшим голосом выдал: «Так ты что, думаешь, что все остальные полости, которые мы обнаружили, это то же самое? И это еще не самая большая, даже совсем небольшая. Очуметь. И что теперь делать?» «Думаю, что пока ничего. Особенно в свете очень скорого заселения нашей вновь открытой планеты. Нам еще с обеспечением этого...» — я кивнул головой в сторону города — «повозиться придется. Люди ведь иногда и кушать хотят. На первое время расходники у нас есть, а дальше надо что-то делать. В любом случае, придется контору на земле открывать и оттуда все компоненты тащить, иначе не навозишься». «Тут ты прав. Гену там посадишь?» «Думаю, его. Только подучить надо, да и попривыкнуть к новой реальности, чтоб не напортачил чего. Тогда долго его тут держать нельзя. Как он потом свое отсутствие объяснять будет? Придумаем что-нибудь. Если что, базы данных подправим, скажет, что на отдых летал. А паспорт спросит, визы там. Что мы, визу тут не сделаем». Я хмыкнул. «В крайнем случае, паспорты потерять можно. Пусть по базам авиакомпании пробивают. Ты, кстати, бандитов всех отследил?» кто про него в курсе был, что смогли отследили, все контакты, сейчас они все под наблюдением, у них там кипиш был после тех событий, сейчас вроде притихли, чистить будем, придется, от них концы еще к арабам идут, правда я сомневаюсь, что им про нашего друга хоть что-то известно, может и неизвестно, но сам знаешь, лучше пере, чем не да, согласен, там заодно и атрофиться можно неплохо, когда начнем, давай наверное сейчас с переселением народов закончим, как раз они немного успокоятся, а мы за это время посидим покумекаем, и дней через 5 начнем, добро, тогда отдам приказ на проведение детального сканирования мест их обитания и полного контроля всех передвижений, ну что, пойдем себе по домику присмотрим, я открыл перед собой 3D-схему жилой зоны, Леньку ждать будем, зачем, ты на схему посмотри, этот хитрый адмирал, пользуясь служебным положением, уже захапал себе неплохой домик с видом на море, вот ведь хомяк, везде успел, я хмыкнул, хомяк не хомяк, а о быте думает, да, Петрович, а что вы решили с семьями, будете забирать, возможности есть, условия появились. Михалыч точно будет забирать, Алексеич скорее всего тоже, спрошу у него, как связываться будем, а мне с Сергеичем забирать некого, в смысле, некого, Павел то, я знаю, один жил, а твоя жена, да она мне уже давно не жена, и жили вместе только потому, что по старости лет съезжать некуда было, ты думаешь, чего я в лесу постоянно пропадал, Петрович вздохнул и махнул рукой, ладно, не бери в голову, ты мне лучше, вот что скажи, помнишь, что мы немцам, которых тогда у пиратов отбили, насчет семей обещали. Помню, конечно, обещали что-нибудь придумать, и придумаем. Сейчас утихнет шум немного, и будем заниматься. Ты адреса то хоть у них взял, я нет, у Руди все есть, Руди посылать нельзя. Он и так в последний раз засветился. Поговори с Гансом на эту тему, он точно сможет помочь. Кстати, он там еще кого-то забрать хочет, кого в прошлый раз вытащить не успели. Пусть все скоординирует, и разом всех заберем, сделаю. Ты-то своих будешь забирать, да надо бы, только, наверное, немного позже. Как здесь заканчивать будем, хотя, подумаю, в общем, без своей не хотелось бы. Надо, в общем, самому на землю слетать на несколько дней. Посмотрю, что там к чему, и там же и решу. Ладно, хватит о грустном, пошли лучше первый транспорт встречать. Заходит уже, завершил я разговор, просмотрев содержание последнего сообщения. Здравствуйте, товарищи! Добро пожаловать на первую постоянную базу империи, основанную в Солнечной системе. Поприветствовал я первых прибывших поселенцев, согласившихся стать постоянным персоналом нашей лунной базы. Встречали мы их прямо у трапа, и поэтому многие из вновь прибывших немного нервничали, чувствуя себя не очень уютно, недоверчиво поглядывая на едва видимый купол силового поля, эфемерно отделяющий их от великой пустоты. Но глядя на встречающих, без всякой опаски стоящих перед ними к концу моей короткой речи стали выглядеть немного бодрее, без суеты занимая место в транспортерах, доставлявших их в транзитную зону, где их встречал начальник нашей СБ с несколькими прибывшими ранее сотрудниками, регистрировал и распределял по жилым секторам, согласно занимаемой должности, учитывая то, что прибывшие составляют постоянный персонал базы, им предоставлялось право выбора места расселения, чего остальные, транзитные пассажиры, будут лишены. Но самым интересным моментом во всем этом действии, конечно, являлся момент прибытия народа в жилой сектор. Такого обалдения на их лицах я не видел ни разу с тех пор, как мы сами первый раз попали в рекреационную зону нашей станции. Нет, схемы базы с почти всеми подробностями имелись у всех, поскольку им предстояло тут жить и работать, но эти схемы были именно с почти всеми подробностями, а самое интересное мы оставили им на потом, как некоторый сюрприз, действие которого и наблюдали сейчас во всей красе. А что, море казалось бескрайним, солнышко припекало, ласковый ветерок обдувал застывших в изумлении на берегу полноводной реки людей, смотрящих во все глаза на красивый приморский городок. Вот и прошла уже неделя с момента прибытия первых постоянных поселенцев. Уже второй день производилось постепенное перемещение основной массы, превративших наш линкор в ковчег людей на Луну. Чтобы избежать уже испытанного нами бардака, переселение происходило мелкими партиями, да и активировавшиеся импланты изрядно способствовали сохранению порядка. В первую очередь, на базу переправлялись семьи с детьми, и далее просто по алфавиту. Вернее сказать, назначенный ответственный за это дело и по одному ему ведомым параметрам собирал очередную группу пассажиров, уведомлял их о месте и времени сообщением по внутренней сети, и в назначенное время собранный народ отправлялся к месту назначения. Закончить мы рассчитывали примерно за 5-6 дней, после чего я планировал, оставив в системе эскадру, вернуться обратно станцию и вплотную заняться разведанной планетой, подготовив и отправив к ней полноценную экспедицию, да и кое-какие дела на территории почившей в Бозе империи тоже требовали моего внимания. Наш лунный городок вовсю уже ожил, на пляжах и в зонах отдыха у людей уже появились облюбованные местечки, многочисленные кафе и ресторанчики активно посещались, несмотря на то, что меню что в их пищевых синтезаторах, что в тех, что находились в жилых помещениях, совершенно не отличались, и народ потихоньку начинал задаваться вопросом, а что же дальше, справедливо полагая, что их вытащили с земли не только за тем, чтобы устроить им локальный коммунизм на отдельно взятой подлунной базе. Мы за эту неделю тоже на месте не сидели, а занимались разными полезными делами. Помня про обещание, данное немецким комрадам, я озадачил Ганса вопросом эвакуации к нам на базу семей безвинно похищенных немцев. Единственное, что тут возникала дилемма в том, что ребят пираты утащили почти за полгода до нас, и на земле прошел уже немалый срок. Как там их семьи, что там происходит, мы толком и не знали, просто отслеживая их перемещение с помощью спецсредств. По нашим данным, некоторые супруги, оставшиеся внезапно без кормильцев, уже обзавелись новыми, а у некоторых этот процесс был пока в процессе. Так что дело это было тонкое и деликатное, спешки не терпело, и, учитывая требующееся сохранение тайны, очень небыстрое. Дядя Ганс этим занимался, но о непосредственной эвакуации речи пока не шло. Петрович на днях получал люлей, правда не особо сильных, но от гордого звания ангела был напрочь отстранен. А чего, нифиг, в нарушение прямого распоряжения на запрет каких бы то ни было активных действий на поверхности, производить массовую эвакуацию того самого дома престарелых, откуда он тогда вытащил Ванину маму. Ну и что, что обещал, мог бы хоть предупредить, что-нибудь обязательно бы придумали. А так, несколько дней в прессе только и обсасывали поголовное исчезновение старческого контингента в полном составе. К каким бы то ни было определенным выводам следствие хоть и не пришло, но в правящих кругах, как нам стало известно из информации, добытой у пиратов, имелись осведомленные личности, и, как показало пристальное наблюдение, среди них возникло нездоровое шевеление, вызванное внезапной потерей контакта с работорговцами и слишком явными исчезновениями людей в больших количествах. Каких-либо жестких мер в отношении них мы пока не планировали, но, скорее всего, придется что-либо предпринимать, пока они не успели максимально осложнить нам жизнь. Володь, привет, ты сканы просил? Проявился в вирте предварительно вежливо постучавшийся Михалыч. Сканычева, я оторвался от изучения данных по будущей колонии и вопросительно посмотрел на гостя. А, блин, совсем из реальности выпал. Сделали, давно уже, только ты повесил себе статус «не беспокоить», и соответственно переслать я их тебе не смог. Упс, извини, тут по колонии массив пришел, совсем порылся. Интересное что-то есть? Ага, ребята базу уже отстроили, живут внизу, ведут активное изучение. Пока никаких проблем не выявили. Вообще, мир просто идеален для заселения. Не, так не бывает. Что, вообще никаких отклонений? Вообще никаких. По предварительным данным, просто эталон. Странно все это. Не может такого быть. Каждая такая планета развивается самостоятельно, и полного совпадения по всем параметрам быть просто не может. Вот и я про то же. Скорее всего, это результат терраформирования. Причем очень давнего, очень, я выделил голосом, я их заставил проверить все по максимуму. Нашли чего? Прищурился Михалыч. Пока нет, есть там пара аномальных зон, но так, на грани. А что не так? Перебил меня адмирал. Да в том-то все и дело, что все так, просто проследили закономерность, что в определенных местах, все слишком так. Есть некоторые отклонения на грани погрешности сканеров, но пока ничего определенного сообщить не могут. Организовывали выход в эти точки, ничего не обнаружили. Вроде все в порядке, но есть вот такое чувство, что не все там чисто. Михалыч задумчиво покивал головой. Что-то есть, что-то есть. Интересно, а кто мог произвести терраформирование? Империя? Вряд ли. Слишком много времени прошло с тех пор, что даже следов никаких не осталось, за исключением полного совпадения биосферы с эталоном. Ладно, пусть пока смотрит. Приказ на формирование полноценной экспедиции я отправил. Народ у нас есть, надо начинать набирать личный состав потихоньку. Через пару недель на верфях как раз закончит ремонт груза пассажирского лайнера, тут мы фактически закончим, и можно будет уже вплотную заниматься насущными проблемами, а то застряли здесь в системе слишком надолго. Зато народ набрали, частично подготовили, программу максимум выполнили, даже перевыполнили. Это факт, Петрович там как, осознает, дуется, как мышь на крупу. Хмыкнул Михалыч, но осознает, это хорошо, пусть дуется, зато потом один не накосячит. Ты решил его все-таки оставить? Удивленно спросил Михалыч, выделив слово его. Ну да, а чего извращаться-то? Сашка во всех делах в курсе, командир толковый, а чтобы не косячил, я Ганса настропалю, пусть присмотрит. А вообще кто бы говорил, а я чего? Так, только кино Америка сам отправили, и все. Да ты ведь и сам в курсе был, постфактум в курсе я был. А тут и твое кино, и он еще. Ладно, давай пока, потом пообщаемся. Недовольно пробурчал я, и Михалыч рассосался. Позанимавшись немного анализом данных, я вспомнил про пересланные адмиралом сканы поверхности. Блин, совсем запустили хозяйство. Негромко бурчал я про себя, разглядывая детальные снимки своей дачи. Нас нет, и никому не надо. Не хотел ведь раньше времени своими делами заниматься, но, однако... придется. Вывалившись из виртуала в реальность, заказал себе кофе, закурил, и глядя на сканы заброшенного участка вызвал Михалыча. «Лень, устроишь мне сегодня вечером высадку?» Сканы просмотрел, с пониманием спросил он. «Ты как будто мысли читаешь, тоже смотрел?» «Смотрел, все бурьяном поросло, вот и я про то же, надо порядок навести, сделаем. 2 часа ночи по Москве, поверхность, эх, детки, детки», вздохнул я про себя. Стоя почти по самый пейджер в засохшей траве и с грустью глядя на царящее вокруг запустение, взгрустнуть, конечно, было из-за чего. На снимках с орбиты вид был поприличнее. Так запустить дачу меньше, чем за год, это надо постараться. Или они вообще сюда не ездили, надо заказать схему их перемещений за это время, посмотреть, чем они занимались. Подумал я, глядя на свой сиротливо стоящий одной стороной на клумбе диска 3, покрытый слоем годовалой грязи. Мерса не было, хотя оно и правильно. Документы моя оставила в машине, когда меня провожала, а ключи в замке торчали. А от моего, доки и ключи, я по привычке утащил с собой, а второй ключ, они фиг найдут. Он в квартире заныкан. Морочиться, видать, не стали, так тут его и бросили, типа памятника. Оно и к лучшему. Я, когда собирался, сканы просмотрел по-быстрому, и ключ с доками прихватил с собой. Дойдя по негромко похрустывающему высохшему бурьяну до входных дверей, подергал за ручку. Хорошо, хоть дверь закрыть додумались. Проворчал я для порядка, и пошел за сарай за лестницей. Поскольку мы с супругой время от времени умудрялись забывать ключи от дачи, понадеявшись друг на друга, то после пары поездок туда-обратно, сделали комплект запасных, и определили им укромное местечко на веранде, на всякий, так сказать, пожарный случай, куда я сейчас, достав приставную лестницу и полез. Заначка оказалась на месте, и через несколько минут я уже зашел в дом. Электричество, как ни странно, присутствовало, свет зажегся, и если не считать нежилой атмосферы, царящей в доме, можно смело заявить, что я вернулся. Через полчаса, когда дом уже немного прогрелся, я, вытащив из заначки в сарае пол-литру и банку тушенки, устроил себе нехитрый холостяцкий ужин на даче, и под негромкое бормотание неоплаченного триколора под рюмку, предавался невеселым размышлениям за жизнь, от которых меня отвлек входящий вызов. «Здорово, Михалыч, как дела?» — ответил я вызывавшему меня адмиралу. «Да все так же», — удивленно отозвался тот. «Час только, как виделись. У тебя то что, все в порядке? По большому счету, все в норме. Немного мы с тобой размер лужайки не рассчитали, так что пришлось с 3 метров спрыгивать. А так все хорошо. Чего там, с дачей-то? Ну, не считая некоторого бардака и развездяйства, стоит. Только запущено здесь все. Что, не приезжали? Да кто их знает, я с ними еще не связывался. Ночь же. Но, похоже, что не было их. Заросло все, да мусора полно нанесло. А так все в норме. Даже удивительно, что антифриз в толчок залили. И чего делать собираешься? Да пока ничего. Утром попробую машину поднять, Да буду уже по ходу думать, что дальше. Прибраться бы тут надо. Нехорошо такой бардак оставлять. Тут мне в голову пришла умная мысль. Слушай, Михалыч, ты бы заслал мне пару дроидов. Одного бытового, в доме прибрать, и садово-огородного, ну, типа тех, что у нас в рекреационных зонах работают. Он бы участок быстренько в порядок привел. Да без проблем. Не запалимся, с чего? Тут сейчас нет никого. Зима на носу. Пусть ночью поработают. Им тут дело в то. Добро отправлю. Тебе их когда отправлять? Да хоть сейчас. Как раз, пока приму, задачи раздам, а на следующую ночь пусть начинают. Ну, тогда встречай через полчасика. Только ты их на транспортном шаттле отправляй. И пилота предупреди, чтобы он их гравилучем сгружал. А то боюсь, если мы их сбрасывать с высоты будут, чтобы не повредились. Да чего им будет? Они же железные. Михалыч, не вопрос, сгрузим. Еще пожелания будут, на сон грядущий. Пока все, тогда до связи. Давай, до связи. Хотя, погоди, что еще? Зашли мне нало. Карточки-то пока не везде принимают. Много заслать? Да нет, наверное. Много не надо. Кил 10. На первое время хватит, а там в банкомате сниму. Без проблем. С дроидами передам. До связи. Давай, пока. Отключившись, выпил еще одну стопку, закурил и, накинув свой старый бушлат, пошел на крыльцо дожидаться заказанной посылки. Устроившись на своем любимом месте на ступеньках, я пристроился поудобнее и погрузился в воспоминания о жизни до тех событий, в буквальном смысле полностью изменивших нашу жизнь. Правда, глубоко погрузиться мне не удалось, поскольку посылка, отправленная нашим адмиралом, прибыла немного раньше обещанного получаса, и запросы прибывшего шаттла безжалостно вырвал меня из блаженной полудремы. Поскольку Михалыч отправил ко мне челнок без живого пилота, все общение свелось к процедуре взаимной идентификации, после чего из проявившегося в ночном воздухе проема грузовой аппарели, повисшего на высоте не менее 3 метров, сначала вылетел небольшой контейнер, потом оттуда выпрыгнул бытовой дроид, почти бесшумно приземлившийся в центре лужайки, а следом за ним из люка вывалился вполне узнаваемый агрегат для ухода за садом, удививший меня тем, что, резко оттормозившись в полуметре от поверхности, спокойно завис в воздухе. Автопилот тут же доложился об исполнении, и, не дожидаясь подтверждения о получении груза, почти мгновенно растворился в темном небе. Заморгала иконка входящего вызова. «Ну что, нормально все получил?» «Вроде нормально. Вот только способ выгрузки меня несколько того шокировал, однако. Да чего им будет? Я же говорил, что они железные, а у огородника еще и встроенный антиграф, так что не о чем беспокоиться. Тебе виднее», — ответил я, подходя к застывшим на месте приземления механизмам. «Тебе перевод передали?» «Нет еще». Я с подозрением посмотрел на лежащий рядом с дроидом контейнер. «Тут ящик какой-то привезли. Там что? Деньги там. Деньги». Я снова посмотрел на небольшой кофр. «Я же всего 10 тебя просил отправить». «Ну, я тебе 10 и отправил». «Ну, если точно, то там 10-150, что мне их, по граммам что ли взвешивать? Больше, не меньше». У меня начали закрадываться смутные подозрения. «Михалыч, так ты сколько денег отправил?» «Ну, ты просил 10 кил, 10 и отправил». «Ну, с маленьким хвостиком», — несколько недоумевающе ответил тот. Меня аж смех разобрал. Я сначала начал потихоньку про себя похихикивать, но не выдержал и заржал в полный голос. «Чего ты ржешь, что? Что не так?» «Да нормально все», — успокоил я его, а про себя подумал, что действительно глупо было просить прислать 10 тысяч, когда в трюме этих денег несколько тонн просто валяется. «Ну, раз нормально, тогда до связи», — обиженно завершил разговор Михалыч и отключился. «До связи», — машинально ответил я в пустоту и обратился к так и стоявшим все это время как истуканы дроидам. «Так, теперь с вами». Андроида я загнал в дом, отведя ему угол под лестницей, наказав дожидаться распоряжений, а огородника отправил до утра в сарай, в компанию к косилкам и лопатам с граблями. Сам же, притащив пару ведер воды на утро, отправился спать, поскольку истину, что утро вечера мудренее, пока никто не отменил, и на ночь глядя выдавать имцу совершенно неблагодарное занятие. Утро у меня началось со вселенского облома, случившегося при попытке приготовить чашечку кофе в кофеварке. Не успел я залить в нее воды, как она потекла изо всех щелей. Трохи, поматерившись в полголоса на неких раззвездяев, которые забыли слить из нее зимой воду, только хотел зажечь плиту, чтобы сварить бодрящего утреннего напитка в ковшике, как тут же выяснилось, что газа в баллоне ноль. Кран развездяй, оказывается, тоже не закрыли. Уже пошел в сарай за инструментом, чтобы перекинуть баллон из обогревателя на плиту, но тут мне улыбнулась удача. Нашел на полке маленькую туристическую плитку с баллончиком газа, которую мне давным-давно подарили на день рождения, и с тех пор за ненадобностью она так и лежала в сарае. Распаковав позабытый подарок, покрутил его в руках, достаточно быстро разобравшись, что куда вставлять, и вуаля. Через 10 минут уже имел в руках долгожданный кофе. Однако правильно я делал, что хранил все невостребованные подарки, а не передаривал их или, тем паче, не выбрасывал. Мало ли когда они могли бы пригодиться. Вот, как сейчас, в принципе, сейчас, для того, чтобы проснуться, кофе мне был в общем-то совершенно не нужен, поскольку мой перестроенный организм с учетом наличия импланта и всей сопутствующей периферии совершенно не нуждался в каком-либо дополнительном допинге, но вот психологически я испытывал некоторый дискомфорт. Ну, я думаю, что у каждого человека есть свои слабости. Вот и я, прихватив с собой старый дачный ноут, чашку кофе и закурив сигарету, отправился на веранду совершать свой привычный утренний мацион. Присев в свое любимое кресло, я отпил пару глотков ароматного напитка из чашки, закурил, включил ноутбук и попытался выйти в интернет. Угу, тут вам не там. После 5 минут возни с ноутом и попытки выжать что-либо путное из 3G модема, пытавшегося поймать сеть, я, плюнув на это дело, законнектился к нашей спутниковой сети, благо коммуникатор, позволяющий связаться с орбитой из любой точки планеты, я прихватить не забыл. Скорость соединения была на уровне, как и скорость восприятия, благодаря импланту. Быстро просмотрев основные новости в сети, я все-таки решил приступить к раздатчицу вновь прибывшим механизмом. Но в результате меня постигло некоторое разочарование выбором моделей, вернее, недовыбором. С садово-огородным дроидом все было в порядке. Получив указание, он живо отсканировал весь участок и с энтузиазмом приступил к исполнению, а вот с бытовым агрегатом я, признаюсь, лоханулся. Ну, не предназначен он для уборки помещения имеющимся в наличии инвентарем, так что пришлось обучать его пользованию архаичным, по его мнению, пылесосом. Причем он мне так и заявил, что, к сожалению, в наборе его программ отсутствует софт, позволяющий использовать такую архаичную технику. Ну, ничего, руки и ноги у него есть, показал ему на собственном примере, что надо делать, и дело потихоньку пошло. Мелкие вещи потом из мешка достану. Пусть занимается, а вот мне пора заняться средством передвижения. Пока возился с дроидом, основательно севший аккумулятор Discovery успел немного подзарядиться. Хорошо, что я, пока объяснял электронному садоводу его задачу, между делом успел открыть машину и поставить акт на зарядку, благо небольшое любительское зарядное устройство имелось в наличии, как и удлинитель в розетку. Проверив на всякий случай уровень масла в моторе и глянув на наличие всяких жидкостей, я отключил от сети зарядное устройство, забрался в машину и повернул ключ в замке зажигания. Land Rover завелся фактически с полоборота, как будто и не простоял здесь покинутый почти целый год. Бодренько зажужжал компрессор, накачивая воздух в пневмосистему, и машинка начала уверенно выравнивать опустившуюся за долгое время простоя подвеску. Помыть бы его еще, подумалось мне, когда я вылез наружу и посмотрел на свой автомобиль, покрытый толстым слоем мусора и грязи. Посмотрев на усердно работающего на участке дроида, я смахнул веником разнообразную труху с лобового стекла и, открыв ворота, выехал с участка, не забыв закрыть за собой все обратно на замок, а то мало ли кто заглянет и увидит то, что не надо. 4. Несмотря на почти годичный простой, Discovery резво катился по дачному поселку, а я с интересом крутил головой по сторонам, отмечая произошедшие за время моего отсутствия изменения. Вот, наконец-то асфальт на центральной аллее положили, ям теперь нет. С одной стороны хорошо, а с другой, только что навстречу пролетел какой-то придурочный на шахит-мобиле. Раньше по ямам пытались летать только полные отморозки, теперь, по асфальту, по всей вероятности, летчиков станет намного больше, что тоже не айс, поскольку летом и дети на великах катаются, и вообще народа много ходит, как бы ни позбивали кого. О, вот и магазинчик на въезде достроился, причем уже работает, машинально отметил я про себя, проезжая мимо открытой торговой точки. Но не успел я повернуть к выезду с участков, как мне пришлось удивиться еще раз. Блин, а это еще что? Уже в голос воскликнул я, Притирая машину к обочине, не доехав до непонятно откуда взявшегося закрытого шлагбаума метров 10, рядом с ним стоял вагончик с охраной, и, наверняка можно было сходить и попросить, но светиться мне категорически не хотелось. Одно дело проехавшая машина, а второе – пропавший я, внезапно появившийся из ниоткуда. Наверняка после нашего исчезновения в районе, а то и во всей области был неслабый кипиш, отголоски которого могли аукнуться и сейчас. Пока я таким образом размышлял, имплант уже успел отсканировать свежеустановленный девайс и определить наличие у него внутри нехитрого управляющего электронного мозга, срабатывающего на открытие либо от сигнала приемного устройства для специальных карточек, которые надо к нему прикладывать, либо от импульса, получаемого по радиоканалу. На взлом устройства импланту потребовалось меньше секунды, и сгенерировав радиосигнал, я провел предварительное испытание. Перегораживающая проезд полосатая палка послушно поднялась, и, постояв вертикально положенное время, опустилась в прежнее положение. Отличненько, теперь можно и ехать дальше. Подъехав вплотную к считывателю, я открыл окно, сделал вид, что приложил к нему карточку, одновременно отправив импульс на открытие, после чего не спеша проехал в освободившийся проем. Твою дивизию. Пока я крутил головой налево, направо, выезжая на трассу, пропустил немаленькую такую колдоебину, влетев в нее правой стороной. Чуть язык не прикусил, приложившись головой об среднюю стойку, и с мыслью трындец диском по ходу, съехал на обочину. Диски, как и резина, к счастью выдержали, больше вроде ничего не отвалилось, и загрузившись обратно за руль, я с грустью посмотрел на лунный пейзаж, который кто-то по недоразумению обозвал трассой федерального значения. Да, тут вам не там, это вам не идеально ровное покрытие имперских объектов. Думал я, глядя на неспешно переваливающихся на ямах и погрымкивающих деталями подвески остальных участников движения, двигавшихся мимо меня по замысловатым траекториям. Перекурив, завел мотор, двинул селектор коробки на «Д» и потихоньку вырулил на дорогу, стараясь объехать особо глубокие ямы. Машину, конечно, жалко, но ехать надо. В общем, пока доехал до мойки, слова все закончились, а плеваться в машине я не стал. Отстояв короткую, в две машины всего очередь, загнал авто на помывку, заказав полный комплекс, и, чтобы не ждать окончания работ, слоняясь бесцельно по улице, отправился в небольшое кафе по соседству с мойкой, дабы пропустить внеочередную чашечку кофе. Поданный кофе, на мое удивление, оказался совсем неплох, по крайней мере не хуже, чем тот, который мы получали из синтезатора, и 40 минут, понадобившиеся мойщикам для приведения в порядок моего авто под просмотр круглосуточного новостного канала, пролетели незаметно. Забрав сверкающий чистотой автомобиль, заехал в ближайший супермаркет и, уже расплачиваясь за приобретенный товар на кассе, получил входящее сообщение от садовода-огородника о вторжении посторонних в закрытый периметр. Получивший перед моим отъездом недвусмысленные инструкции, дроид мельком успел отснять незваных гостей и затихарился за сараем, прикинувшись ветошью и контролируя ситуацию с помощью встроенных сенсоров. Опознать по полученной информации пришельцев не получилось, но вошедшие через открывшуюся калитку нежданные посетители на дачных воров никак не тянули, тем более, что у них наверняка имелись ключи, поскольку калитку я точно закрыл перед отъездом. Быстро закинув покупки в багажник, запрыгнул за руль и, негромко матерясь, на максимально возможной скорости ломанулся на дачу. Судя по поступающим данным, в дом они пока еще не ходили и бытового дроида не спалили, но, на всякий пожарный, я отослал ему команду закрыть внутреннюю задвижку на металлической двери, чтобы максимально затруднить доступ посторонних в дом. Наверняка все слышали старую поговорку «больше скорость, меньше ям», могу точно сказать, что в большей своей части она верна. Трясет действительно меньше, но вот ям от этого меньше не становится. Боюсь, что на состоянии машины такая быстрая езда по кочкам сказывается не лучшим образом, да и на управляемости, кстати, тоже. Ускоренное восприятие, полученное вместе с имплантом, чуть не сыграло со мной злую шутку. Возможности любой техники конечны, а с учетом состояния дорожного покрытия, конец этих возможностей оказался намного ближе, чем хотелось бы. Правда, благодаря тому же восприятию я в конце концов успел выдернуть летящий боком автомобиль из-под встречной фуры, но глаза водилы, в лоб которому я летел, я буду помнить еще долго. Причиной такой поспешности явилось то, что гости очень настойчиво хотели попасть в дом, и уже ходили по участку, присматриваясь к окнам. Стекол было жалко, поэтому я решил поспешить, за что чуть не поплатился. Притормозив на повороте в товарищество, я проскочил мимо незакрытого шлагбаума и шустро свернул в сторону дачи. Вот ведь только совсем недавно возмущался любителями быстрой езды по поселку, а тут сам пролетел по центральной улице как пуля. Ладно, хорошо хоть по дороге никто не попался. Оттормозившись перед ответвлением к дому, повернул и тут же опять вдавил тормозную педаль в пол, поскольку проезд загораживали две брошенные прямо посередине дороги машины. Вроде как новый Rixton и потрепанный Peugeot 206. Замка, закрытого мной перед отъездом на ключ, на калитке не было. Выйдя из машины, я сначала дернулся было к калитке, но тут слух мой уловил интересный разговор. Прислушавшись, я решил не спешить и немного послушать, чтобы хоть немного понять, кто это, что это и зачем это, и вообще что тут происходит. Дверь заблокирована, на участке явно кто-то был. То, что это ржавое корыто от ворот забрали, это, конечно, хорошо, но зачем начали участок облагораживать? С истеричными нотками раздраженно вопрошал противный женский голос. Ну, наверное, это хозяева приезжали, забрали машину, немного прибрались на участке, товарный, так сказать, вид придали. Извиняющимся тоном отвечала ей другая тетка. Товарный вид наводили, вы что, цену поднять хотите? Мы вам уже сказали, что больше двух ни в коем случае не дадим. Мы и так за эти развалины переплачиваем, да и с документами у вас еще не все в порядке. Так что даже и не рассчитывайте. Нет, нет, с ценой мы уже договорились. А насчет двери я сейчас же перезвоню хозяевам и все выясню. Так звоните быстрее, а то как это получается, приехали. Как раз на этих словах я не выдержал и зашел на участок. Внимательно посмотрев на незваных гостей, я улыбнулся и негромко произнес: «Здравствуйте, вы что-то хотели?» Стоящая рядом с крыльцом троица на некоторое время примолкла, таращась на меня во все глаза, и стервозная тетка, смерив меня злобным взглядом, недовольно поморщилась и произнесла в пространство: «Тут у вас бомжи такие, врываются без стука, и вообще». Про «вообще» она не разъяснила, отвернувшись с умным видом в сторону, а вторая тетка, по всей видимости риэлтор, мельком глянув на меня, поспешила ее успокоить. «Ну что вы, какой же это бомж? Очень приличный молодой человек, по всей видимости из охраны, ведь я же вам говорила, что участок оборудован сигнализацией». После чего повернулась ко мне: «Вы ведь из охраны, верно? Спасибо, что подошли, но у нас все в порядке. Хозяева предупреждали вашего начальника, что мы приедем смотреть участок».